Все тревоги, несколько омрачавшие в пути радостное предвкушение встречи с родными, отошли на второй план, как только поздно вечером он переступил свой порог и очутился в объятиях семьи. Но как бы ни было поздно, а весть о возвращении Берга вмиг облетела всю округу, и уже на следующий день двери его дома не закрывались из-за наплыва людей. Каждый хотел хотя бы просто взглянуть на живого трудоармейца, вернувшегося оттуда. И, надо сказать, смотрели на Юргена, как на какое-то диво. Ведь пока что никто из немцев этого огромного села никаких вестей о своих мобилизованных не получал. Письма оттуда были большой редкостью. Да и в тех обычно сообщалось только о смерти близких людей. Но а чтобы человек вернулся? Да как же это не диво! Смотрите! И живехенький, и почти что невредимый. Ну да, нога. Ну пусть даже и ногу отнимут. А все одно, мужик в доме. Большое дело. За непрерывными разговорами Юрген так и не смог за весь день сходить к Анне, а к вечеру она появилась тут сама. Зашла и встала, опершись о косяк дверей. Молчит, руками фартук теребит, и только в глазах немой вопрос. Дескать, что скажешь, Юра, о муже? Порадуешь хорошей вестью или не порадуешь? Знала она из одного единственного письма Петра, что Берг в одном месте с ним был. С тяжелым сердцем Юрген встал, молча принес и также молча подал ей его ящичек. «Вот, Аня, просил Петр, чтобы донес я его до вас. Я и донес». «А...» Только и заикнулась она, и, захватив грудь рукой, присела тут же на лавку у дверей. Инструмент, не в руках Петра, сказал ей все. Но в последней надежде вдруг сильно больной, но еще живой, там остался. Взглянула на Юргена. «А сам-то он как?» «Похоронил я его, Аня!» Жалобно сказал он. «На пути домой похоронил. Породы он наелся от голоду. Он и еще два его товарища. Они сразу умерли, а он еще долго дюжил. Рассказал бы, Юра!» Горестно проронила она. «Конечно, конечно!» Придвинулся он к ней на табуретке. «Мы с ним не так, чтобы часто, но встречались. А вот с Колей, племянником вашим, так в одной даже бригаде были. Говорить об ушедшем человеке всегда нелегкое дело, а рассказывать о нем его жене особенно. Да и вряд ли слова его доходили до нее». Она вроде бы и слушала, чуть раскачиваясь на лавке, и в то же время взгляд ее был настолько отсутствующим, что у Юргена от жалости сжималось сердце. Все же рассказал он обо всем по порядку, с того самого момента, как мужики наелись породы, а его самого придавило рельсы. Тогда-то, мол, они и оказались с Петром в одинаковом положении. До того одинаковым, что и списали-то их вместе, и по-скорому отправили из зоны. Это значит, чтобы они там общий вид не портили. Ну, а уже по дороге на станцию заблудились в тайге, и по Божьей милости спас их в ночи свет заимки. Рассказала о том, как уговаривала Зина Петра не торопиться уходить, но он не послушал ни ее, ни Юргена. Шибко он, Аня, домой торопился попасть. Хоть бы, мол, деток с Аней увидеть и дома умереть. Может, если бы отлежались, так и дошли бы, кто знает. Печально закончил Юрген. И тут он впервые вспомнил о письме Феля. Да как же он забыл о нем? Ни разу с того трагичного момента ему не приходило на ум открыть ящичек. Он, как бы сказать, просто пропустил мимо ушей слова Петра о письме. А сейчас они вдруг отчетливо высветились в памяти. «Я в письме ей все рассказал. И о тебе, и о Боге». Юрген даже вскочил с табурета. Так на душе легко стало. «Что ж я тебе все это рассказываю, если в ящичке письмо должно быть?» «Он сказал, что обо всем тебе написал. Как я сразу-то не догадался, не вспомнил!» «Ну-ка, давай посмотрим!» Юрген осторожно, словно ларь с драгоценностями, поставил ящик на табуретку и открыл замочек. Вопреки его ожиданию, наверху ничего не лежало. Он торопливо стал выкладывать на пол весь инструмент, но никакого намека на письмо не обнаружил. «Потерял?» Вопросительно взглянула на него Анна. «Потерять я не мог», — качнул он головой. «Только не это. Я ни разу даже к замку не притрагивался. Сам не открывал и в руки никому не давал». «Значит, он запамятовал, не положил. Где-нибудь в кармане оставил. Не мудрено в таком-то состоянии». Вздохнула она и посетовала без упрека. «Надо было тебе сразу в обмундировании проверить. Так откуда бы знать? Ты ведь и сам-то полуживой был. Что ж тут спрашивать?» «Да, надо было сразу посмотреть», — сокрушался Юрген. «Но ты права, не до того было. Да не убивайся ты так, Юра!» Успокоила она его. «Ты же все рассказал, а я тебе верю. Может, он еще что-то наказывал?» «Главное, он хотел, Аня, чтобы ты знала. Он успел покаяться перед Богом и об этом написал тебе». «Хорошо. Я теперь это знаю. Только не знаю, как дальше жить. Семеро ведь по лавкам. На кого теперь надеяться?» «На Бога, Аня, и на детей. Подрастут скоро твои помощники». «Дай-то Бог, чтобы так!» В тот вечер она еще воспринимала все адекватно, и в душе ее даже не возникало мысли обвинить в чем-то Юргена. Увидев его изуродованную ногу, она испытала настоящий шок. Как с такой ногой тащить еще и такую тяжесть? И прониклась к нему огромной благодарностью за то, что, несмотря на свою немощность, он доставил все-таки дорогую для Петра вещь его семье. Насколько проще было бы, скажем, оставить инструмент той же Зине-охотнице за ее помощь? Или, что напрашивалось само собой, выгодно продать его. Ведь об этом никто никогда бы уже не узнал. Да даже узнав, вряд ли осудил бы. Кому, скажите на милость, была бы охота таскаться с этакой обузой? И выглядело бы это куда как естественнее. Да, Анна была благодарна ему, но, как оказалось, до поры до времени. Месяца через два поползли по селу слухи о том, что не такой уж и благочестивый тот Берг. Зависть людская не знает границ. И то, что он вырвался живым из земного ада под названием «Трудоармия», многим уже хочется представить как ловкачество. Демобилизованный, по его же словам, чтобы только не умереть в зоне и этим не портить статистику, он не торопился умирать и дома. И это добрые люди чуть ли не вменяли ему в вину. Они как-то еще терпели, пока видели его, ковыляющего каждый день, да через день в больницу на перевязку. Но как только он перестал ходить туда, сразу же возгневались. Вон, мол, и с ногой одно притворство было. Ну и что, что бинтов в клинике нет, ни лекарств? Ходить же все одно надо бы. Хромает-то не так уж и сильно, чтобы совсем инвалидом числиться. Да какой он вообще инвалид, если и работу уже себе подобрал? Сапожничает на дому. И смотри-ка ты, все прытче становится. Один раз он уже за материалом в соседнее село ходил. Вот это больше всего и раздражало многих сельчан. Слухи эти стали доходить и до его семьи. Правда, ни жена его, ни он сам поначалу не обращали внимания на досужие сплетни. Как убедишь людей, что не виноват в том, что выжил? Каждому ведь не будешь показывать ногу, которая не перестает гноиться, и доказывать, что это еще вопрос, чем закончится так называемое лечение. Не объяснишь, что только милостью Господа не обезножил еще. Как не будешь объяснять, каких сил стоило сходить в соседнее село, чтобы действительно что-то заработать для семьи. Нужда заставит, пойдет и дальше. Все это еще было как-то объяснимо. Ладно, мол, посторонние люди, они много чего могут наговорить. Но вот стал Юрген замечать, что и кое-кто из близких знакомых стал сторониться его. Их косые взгляды говорили о многом. И, наконец, один из старых друзей, глядя куда-то в сторону, посвятил его в сельские догадки. Что де люди подозревают? Уж не тюкнул ли он Петра по дороге? Да не прихватил ли его денежки? А то ведь, гляньте-ка, пацанам своим обновы завел. За плот вон новый ставит. За какие такие шиши? Сапожным-то промыслом, мол, много не наживешь. Не стал Юрген оправдываться перед тем, кого считал другом. «А ты, Егор?» – спросил прямо. «Ты-то что думаешь? Знаешь ведь меня?» «Да что я?» – пожал тот плечами. «Куды люди, туды и я!» И шмыгнул поскорее в свою калитку, чтобы, значит, не увидел кто, как он долго с Бергом разговаривает. Тогда Юрген пошел к Анне в надежде, что не от нее это исходит. И к ее чести надо сказать, что инициатором слухов была действительно не она. Просто как-то показала она одной родственнице то единственное письмо от Петра, где он писал о своем заработке и надежде скорее скопить приличных денег. Вот тогда-то, мол, и найду способ переслать их тебе». И родственница, узнав, сколько времени прошло после того письма, сразу же догадалась. «Ты прикинь, сколько скопить можно за это время, а? Прикинула? Куда же все подевалось? Уходили вместе, а пришел один. А-а-а, вот-то и оно!» И на догадку родни Анна уже отреагировала не так, как в первое время. Если тогда она даже мысли такой не допускала, то теперь все чаще задумывалась над этим вопросом. Так что явно этот намек пришелся на подготовленную почву. И стоило только заронить в душу каплю сомнения, дальше все пошло по накатанному пути. Изобретатель этого пути хорошо известен. Посеянные сатаной зерна сомнения, подкрепленные охочими до чужих раздоров услужливыми подругами и постоянно подкармливаемые ими, быстро проросли и дали свои плоды. Незаметно Анна убедила сама себя, что гибель ее мужа лежит на Юргене и только на нем, на его совести. А однажды, поверив в это, больше уже ни в чем не сомневалась и принимала теперь в штыки любое другое мнение. Столь же решительно встретила она и пришедшего для объяснений Юргена. Может быть, еще и потому, что была в окружении подруг. Сразу же сорвалась она на крик, обвинив его во всех смертных грехах, то есть отмела всякую возможность диалога. Шансов на то, что разговор может получиться, не осталось, и, предвидя истерику с ее стороны, он решил уйти. Только и успел сказать на прощание: «Придет, обязательно придет время, Аня, когда ты узнаешь, что я не виноват. Бог все видит и все расставит на свои места. Дай только срок». «Срок-то тебе дадут! Дадут!» — взвизгнула, выглядывая из-за ее спины, та самая родственница. «Нет, вы посмотрите! Везде у него Бог! Да как тебя только земля носит! Сам-то живой расхаживаешь, а Петра в землю загнал! Ух, молчишь! Конечно, молчишь, коли сказать нечего!» Говорить и вправду было нечего. Ни сейчас, ни потом. Что бы ни сказал он и что бы ни сделал, все трактовалось против него. Идет, понуря голову, кругом шепот: «Во, все правильно! Не смеет даже головы поднять! Чует свою вину!» Поднимет голову — опять не так. «Смотри, ни стыда, ни совести! Гляньте, задрал голову, словно и не виноват ни в чем!» Прошел через год слух, что переезжать он собрался с семьей. Тут же и догадка у людей готова. «Стыд заел! Может, совесть проснулась?» И уже никто не вспомнит, как до этого удивлялись, что другой, мол, давно бы уехал от стыда, а этот наглости набрался, что и с места не тронется. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Все, можно сказать, село отвернулось от него. Оставалась у Юргена одна надежда – на Колю Шмидта, которому он послал письмо со всеми подробностями и с огромной просьбой. Дескать, напиши своим, обскажи, что было с Петром последнее время. Может быть, тебя-то они послушают. Только и тут не вышла ему поддержка. Ждал, ждал, да так и не дождался ответа от парня. Оправдываться он не пытался, а все предоставил в руки Божьи. Ответа от Коли Берг и не мог дождаться, поскольку тот его письма не получал, а, следовательно, и о событиях, случившихся с ним в селе, знать не знал. Не было уже Коли в этих местах, и адрес его был уже совсем другой, и должность другая. Не очень-то долгой оказалась служба Шмидта в писарях при штабе. Уже через месяц-другой подкатился к нему Ветров, тот самый посыльный, который вместе с Машковым сопровождал его к врачу Шпеллеру. Надоедливый и бесцеремонный, со своими не менее бесцеремонными расспросами о его личной жизни, он прямо-таки набивался к нему в друзья. И даже не просто в друзья, а чуть ли не в опекуны. «Держись, дескать, меня, и все у тебя будет в ажуре». Словом, сильно напоминал своим поведением известную поговорку «прилип, как банный лист». Памятуя слова Машкова, Коля очень осторожно отнесся к этим его притязаниям. И, как оказалось, не зря. Вслед за ничего не значащими фразами о житье-бытие, Иван, решив, наверное, что уже достаточно расположил к себе писаря, завел разговор о Библии. То есть даже не стал допытываться, верующий Коля или нет. Видимо, о его вере в Бога был хорошо осведомлен. А вот так сразу и о Библии. А чего в самом деле рассусоливать? Пацан деревенский, рот вон раскрыл от обещания Ивана. Бери его голыми руками. Иван и взял. Взял, как говорится, быка за рога. Постреляв по сторонам глазами, будто удостоверившись, что нет лишних ушей, он как можно проникновеннее шепнул Шмидту. «Слышь, Коля, ты бы дал мне на пару дней свою Библию почитать, а?» И, заметив более чем удивленный взгляд парня, поспешил успокоить. «Да ты не тушуйся, верну сразу же. Я никогда и никому. Могила. Смотри!» Он перекрестился для убедительности. А поскольку тот продолжал удивленно взирать на него с раскрытым ртом, поторопил. «Давай, давай, не бойся. Мы же с тобой теперь друзья. Не разлей вода. Где она у тебя, а?» «Кто у меня?» Только и смог вымолвить ошеломленный писарь. Ошеломлен он был той откровенной тупостью, с какой выдал себе горе-провокатор. Если он и был на каких-то побегушках у Рюхина, то явно не на первых ролях. Иначе грош цена таким стукачам. Но и недооценивать его было нельзя. Ведь с чего-то или от кого-то он прознал о книге. «Да Библия! Библия, говорю, где у тебя? На пару дней, не больше!» «Ты, Иван, толком объясни, что это такое?» «Ты чего?» Тут же перестал оглядываться и перешел от шепота на полный говор Ветров. «Запамятовал, как книга про Бога называется?» «Да ты что, Ваня, друг!» Очень естественно ужаснулся Николай. «Да откуда же она в штабе возьмется? Можешь у Рюхина спросить, он тебе это подтвердит. Он и подскажет, где ее найти. А я-то тут при чем?» «Эх, Коля, Коля, я к тебе по-доброму, а ты вон как!» «Как?» «Скрытничаешь, другу помочь боишься, отказываешь. Я ж сказал, не выдам тебя. Даже перекрестился, чтобы ты не сомневался. чем не сомневался? Да что верующий я? А, понял. Заулыбался Коля и облегченно вздохнул. Ну, тогда, значит, ошибся ты во мне. Это почему же? Насторожился Ветров. А ты хоть раз видел, чтобы я крестился? Иван захлопал глазами. Он действительно никогда не видел, чтобы Шмидт крестился. И понял, что попал впросак. «Как же Митрич тогда сказал?» Недоумевая, почесал он макушку. И так и замер. Он влип второй раз подряд. А Митрича ведь нельзя упоминать. А как выйти из положения? Ума явно не хватало. Благо писарь вроде не расслышал и как бы поставил точку в их разговоре. Так что сам понимаешь, Ваня, какая у меня Библия может быть. Но скрытничай, скрытничай, сделал Ветров вид, что обиделся, и, не скрывая искреннего огорчения, поторопился отойти во свояси. Он ведь точно знал, что книга у Шмидта есть. Об этом как-то проболтался подвыпивший прораб Лобов. Дескать, случайно подсмотрел, как его шофер Август передал Коле от Берга какую-то книгу, а тот подозрительно быстро спрятал ее у себя. И какая книга могла быть у того Берга, все хорошо знали. Он веры своей не скрывал. Правда, уже на следующий день Митрич всячески убеждал Рюхина, что это ему по пьяной лавочке показалось. А на самом деле, мол, летчик писарю хлеб привозил. Но стреляного воробья на мякине не проведешь. Рюхин давно знал прораба и точно определил, когда тот сказал правду. Вот эту правду и должен был установить Ветров. То есть раскрутить парня и вывести его на чистую воду. А если быть точнее, на летчика Шталя. Нет, не сам Коля, конечно, был целью Рюхина. Майор давно вынашивал идею подвести под монастырь именно Августа. То есть для начала найти предлог для исключения его из партии. Уж больно независимо держался тот в зоне и даже смел считать себя равным ему, самому майору НКВД. Никакого, понимаешь, почитания к званиям. В конце концов, Рюхин званием был повыше капитана Шталя. Причем бывшего капитана, хоть и орденоносца. Ах, как не давали покоя самолюбию майора награды летчика, каковых совсем не было на груди его собственной. А как бы они смотрелись там? Ого! Но атака на летчика в лоб не удалась. Не поддержали даже близкие друзья из парторганизации. Дескать, нельзя без предоставления фактов, порочащих звание коммуниста, исключать одного из ее прославленных рядов. Впрочем, какие ряды прославлены и какие в них друзья, Рюхин тоже прекрасно знал. При любом удобном случае подставят так, что моментально слетишь с катушек. Охочих до его должности было предостаточно. Уж на сей счет сомнений быть не могло. Но а что до Шмидта, то такой грамотный писарь еще ой как нужен был в штабе. Надо было только вывести его из-под влияния летчика. Именно так, а не наоборот, считал опять же сам Рюхин. А потом с его же помощью сделать то, что майор называл «подвести под монастырь». Сделать это, по его мнению, было легче легкого. Стоит, мол, только приласкать пацана. Ну, а заортачиться? Хорошо припугнуть. Вот и вся недолго. Да ему только скажи, что завтра вернут в зону на работы. Сам придумает, как сдать летчика. Кому ж охота тянуть лямку на лесоповале? Да еще после работы писарем в штабе. Дураков нема, как говорит штатный стукач Ветров. Примеры стукачества были и среди самих трудоармейцев. Правда, в основном это были одни и те же лица. Но они были, и это главное. Не всегда их доносы подтверждались. Бывало, стучали они лишь для того, чтобы получить лишнюю пайку хлеба. После неудачной попытки Ветрова раскрутить писаря, майор решил заняться им сам, потому что был уверен в наличии у него книги о Боге. Да и сигналов о том, что молится паренек где-то не попадя, было хоть отбавляй. Вполне возможно, что этот Август Шталь хорошо законспирированный верующий. И Шмидт у него в пешках. Говорят, он обучает писаря вождению машины. И делает это, по-видимому, в тех поездках, когда того посылают с документами. Все это надо было проверить и доказать. Так что на следующий день стоял Коля перед грозным Рюхиным на вытяжку, как того и требовала дисциплина от штабного писаря. Майор долго не рассусоливал. Парня нужно было брать нахрапом. Он и взял. «Стой смирно и слушай внимательно, Шмидт!» сказал он, пробуравив писаря долгим взглядом, будто впервые увидел его. «То, что ты навешал Ветрову лапшу на уши, еще не говорит о том, что в это поверил я». «Так, значит...» — вырвалось у Коли, но он тут же смолк. «Но! Заикнулся? Так рожай!» — подбодрил майор. «Молчишь? Но я за тебя скажу. Конечно же, я знаю о вашем разговоре. Я, брат ты мой, обо всех и обо всем знаю. У меня всюду есть уши. И чем откровеннее ты будешь со мной, тем лучше для тебя. Будешь продолжать работать и кушать хлеб с маслом. Но если скроешь хоть самую малость, отправлю назад к твоим соплеменникам. А там уж сдохнешь или нет, не моя забота. Не забыл еще, из какой дыры я тебя вытащил? Но? Не забыл? Николай молча кивнул головой. «Ага, значит, память хорошая!» Майор привстал и склонился над столом почти вплотную, глаза в глаза, уставившись на парня. «Тогда скажи для начала, как занятия по езде проходят? Успешно?» «Да, слава Богу!» – пожал плечами Коля. «Ты хочешь сказать слава Шталю?» – усмехнулся Рюхин. «При чем здесь Бог? Не Бог же тебя учит рулить?» «Нет, конечно, товарищ майор. Но что в этом плохого? Мы ни у кого не отнимаем время. Все делаем попутно и безопасно. Кругом ведь ни души». «Ты меня не отвлекай своими рассуждениями. Вспомни вот лучше, на что тебя недавно подбивал Шталь». «Ни на что, товарищ майор. Мы давно с ним не виделись». «Правильно», – с удовлетворением отметил Рюхин неподдельный испуг писаря. С той самой поры, как он тебе передал Библию. Или карту, чтобы ты ознакомился с местностью. Он готовит побег? От такого неожиданного поворота лицо парня вытянулось больше в недоумении, чем в испуге. Какой побег? Это я тебя и спрашиваю. Говори, когда и куда он намеревается бежать с твоей помощью? Я понимаю, что тебе бежать не резон, и ты только помощник. Как ты должен помочь ему и в чем? Коля понемногу приходил в себя. Наверное, майор шутит. Побеги, конечно же, из зоны были. Но бежали люди, у которых уже не было иного выхода. Или неминуемая смерть здесь, или хоть и призрачная, но надежда на жизнь на свободе. И, надо сказать, не всех бежавших ловили. Об этом он, как писарь, ведущий всю статистику, хорошо знал. Только при чем здесь Август, у которого хорошая работа, и ему-то бежать как раз-таки некуда и незачем? Да нет, определенно майор шутит. «Я не совсем понимаю, товарищ майор», – начал он. «Брянский волк тебе, товарищ!» – гаркнул тот, увидев, что к парню возвращается самообладание и нужен натиск. Мгновенный, обескураживающий, подавляющий волю натиск. «В бирюльки хочешь поиграть со мной? А ну, быстро мне отвечать! Что тебе передал летчик, карту или Библию? Быстро!» «Ни то, ни другое, майор Рюхин. Хлеб, только хлеб». Спокойствие, с каким произнес это Шмидт, поразило майора. А то, что Коля пропустил обращение «товарищ», говорило и о некой иронии. Но в этом виноват сам Рюхин, определивший ему в товарищи брянского волка. И хотя выражение лица паренька оставалось смиренным, но было оно уже настолько уверенным и безбоязненным, что майор понял, что сегодня он не добьется от него желаемого результата. Теперь нужен сначала пряник, а потом уже кнут. А времени у него действительно было в обрез. И он вдруг потерял к нему всякий интерес. «В общем, так. Воландаться мне с тобой некогда!» Откинулся он на спинку стула. «Вот тебе мой совет. Или приказ. Понимай, как знаешь. У меня есть возможность послать тебя учиться на полгода в областной центр. Хочешь выбраться отсюда легально? С хорошей перспективой на будущее? Помогай мне. Хочешь прямиком в тюрьму? Помогай летчику. Иди и думай». «Да чем же я могу вам помочь?» «Товарищ майор!» — подсказал Рюхин. «Товарищ майор, я простой писарь. Чем?» «Вот тебе бумага», – подал Рюхин из стола тетрадный лист. «Напиши, что Шталь склонял тебя к побегу. Пойми, у меня уже есть не один сигнал на летчика, и этого уже достаточно. Но я не хотел бы обойти тебя. Если будет твое заявление, тогда я смогу хлопотать о твоей отправке на курсы. Лучшей кандидатуры на это место у нас нет. А главное, никто, кроме меня и двух-трех вышестоящих людей, об этом не узнает. Можешь не бояться. Все останется в тайне. Обещаю. Рюхин умеет быть снисходительным к тем, кто помогает ему. И не оставляет без награды. Иди, подумай и реши сам. Майор обычно хвалил себя от третьего лица. Так скромнее. «Ничего, ничего», – подумал он, когда за Николаем закрылась дверь. «Молодой еще, с принципами. Но еще одна-две беседы, и созреет пацан для подлости. Тут ведь принципами не проживешь. Принципы, как говорится, приходят и уходят. А кушать хочется всегда». «Не мытьем, так катаньем заполучу твой донос. Вот только дай с другими делами закончить». Но волей-неволей пришлось отложить вопрос со шталем. Уже пришла голодная зима с вьюгами да морозами, и снова пошел падеж людей. Иначе это и не назовешь. Потому что путного снабжения ни одежды, ни продуктами как не было, так и не появилось. И стали вымирать люди, как скот. Мерли так, что трупы едва успевали вывозить за зону. И хоронили их, как писал в учетных карточках писарь Николай Шмидт, в гробу, головой на запад, под столбиком номер. В этом состояло большое отличие трудоармейцев от вымиравших по соседству в лагерях зэков. Тех хоронили головой на восток, но без гроба и столбиков. Зато умирали они не столь повально. Стало быть, всю зиму было чем заниматься майору НКВД. И до писаря с летчиком руки дошли только к следующему маю, когда вместе с природой стали потихоньку распрямляться и люди. Да лишь в мае месяце утвердилась весна во всей своей красе. Для начала прошлась по лесам и долам, приодев их живительной зеленью. Потом луга разнотравьем устелила, да разукрасила ярким орнаментом из полевых цветов. Все живое тянулось к согревающему душу и тело солнышку. Потянулся к нему в один из дней и Рюхин. Но так надо же когда-то человеку и отдохнуть от работы, расслабиться. Выезд на природу он обозвал мудреным словом «пикник», и сопровождающие его пара конвойных весело загоготали, решив, что это матершинное слово. Выехал он с ними на своей эмке, прихватив с собой зачем-то писаря Колю. Вскоре тот узнал, зачем. В общем-то, как объяснил майор, в его задачу входило приготовление закуски к предстоящей выпивке. Дескать, не хочет Рюхин, чтобы люди болтали лишнее об этой невинной прогулке. А посему едут с ним только свои, проверенные люди. Таким нехитрым образом он причислил Колю к своим, как бы поставил перед свершившимся фактом. Да ведь и правда, кому как не писарю быть у начальника кем-то вроде денщика? Но истинная причина такого доверия выяснилась уже по ходу пикника. В течение получаса они добрались до излюбленного места майора в лесу, недалеко от опушки. Сюда же заглядывали и другие значимые люди зоны. Это было что-то вроде островка в зеленом море тайги. Чудесная ровная поляна с едва заметным уклоном к пробегающему у ее края небольшому ручью. Его можно было проследить по густому ольшанику по обоим бережкам. Там он степенно шествовал, перекатываясь кристально чистой водичкой по гладкой гальке и с нежным журчанием подмывал встречающиеся на пути корни деревьев. Уже чуть поодаль он пузырился белоснежной пеной в приглуби, перед следовавшей за поляной кручей, и, переполнившись, убыстрялся, не спадая по уклону разрозненными струями. Переплеск его разносился далеко за пределы поляны. А сама поляна словно была предназначена для активного отдыха. Порезвившись с конвоирами резиновым мячом, сначала волейбол, потом футбол, вся троица расположилась на расстеленной плащ-палатке, где была уже готова закуска. Коля, исполнивший свои обязанности, сидел у ручья и настороженно прислушивался к разговору начальства. В душе он молился, чтобы они не позвали его, а лучше бы вообще забыли. Не забыли. Будто подслушал его мысли майор и окликнул. «Эй, Шмидт! А ну, поди сюда!» По голосу можно было определить, что он уже изрядно навеселе. «Да быстро, быстро! Ну-ка, давай, выпей с нами! Дай ему спирин стакан!» Конвоир с низким, как у гориллы, лбом и отвисшей тяжелой челюстью подал Коле кружку. «На, держи, паря!» «Я не пью, товарищ майор!» «Шо?» — приподнялся тот на локте, удивленно вытаращив глаза. «Не пьешь? Ха! А кто это тут тебя заставляет пить? Тебе предлагают выпить, а не пить. Чуешь разницу?» И назидательно поднял палец. «Пьют алкаши, а мы выпиваем. Давай за нашу дружбу. Признайся, хочешь ведь с нами дружить, а? Чтобы вот так же запросто посидеть, пообщаться, как мы. Хочешь? Хочешь? По глазам вижу, что хочешь. Ну, так и не стесняйся. Или что?» «Да я не против дружбы, товарищ майор, но я...» Вся троица, не сговариваясь, присвистнула. А Рюхин в еще большем изумлении выпучился на писаря. «Вы слышали?» Даже привстал он на колени и, не глядя на друзей, обратился к кому-то в пространстве. «Нет, вы слышали? Наш немец не против. Он бы дружил с нами. Но что-то мешает ему». И вперился в Колю своими маленькими, враз ставшими злыми глазками. «А что именно? Не подскажешь?» «Ничего не мешает». Коля чувствовал, что близится какая-то недобрая развязка. Недавно он снова отказался доносить на Августа, и Рюхин пообещал ему то, что тебе не снилось в самом страшном сне. Если он, конечно, не одумается. То есть предстояла, как минимум, еще одна беседа. Но Коля не ожидал, что случится это так скоро. Похоже, Рюхина поджимали сроки или что-то другое. «А я тебе сам подскажу!» – перебил он парня. «Потому что ты, как и твой лучший друг, летчик, только с виду такой смирный, а на деле каждый из вас камень за пазухой держит. И как только от вас отвернуться, тут же тюкните по башке. Я все немцы и фашисты, заключил Спирин. Только и знают, что ждут, когда придет ихний Гитлер. И этот летчик, как его, Шталь, тоже. Точно. Не вникая в суть разговора, пьяно подтвердил второй конвойный, Сюткин. Летчики у Гитлера на первом месте. Август ведь ваш, тихо возразил Коля. Он понимал, что надо бы промолчать, но так уж вышло, что не смог удержаться. Он же коммунист. Да? Наш? Осоловело повел глазами Рюхин и разразился бранью, в конце которой грозно потряс кулаком. «Да я таких кому!» И вдруг в явном испуге оборвал тираду, заозирался по сторонам. Не увидев никого чужого, немного успокоился и уже потише закончил. «Наш, не наш, это еще установить нужно». И Коля, прекрасно разгадав страх Рюхина, вновь не удержался. «Получается, товарищ майор, что вы не доверяете своим же однопартийцам, а его выбирали не где-нибудь в глуши, а в летной части под Москвой. За него стоит вся его парторганизация. Я видел их письма». «Ты?» задохнулся от гнева Рюхин. «Ты куда суешь свой нос, писаришка поганый? Ах ты паршивец! Мне угрожать!» Майор встал во весь свой огромный рост и потянулся к кобуре. «Сейчас я тебя каналью в расход пущу!»